Вспотевшие зрачки, обледеневших глазниц, вертикальные следы улетающих птиц, даром выдуманный рай, эти призрачные сны, превратившие ложь в жалкий пепел войны. Спертый запах угроз глубиною морщин ищет в памяти слез объяснение причин. Откровение земли, возвращенная дань, обозначенный путь, вероятная грань. Миражами летели вниз головой. Зацепило за край легкомыслием зла отражение счастья в паутине угла. Герметичный сосуд, зашифрован пароль, имитация веры, а в реальности ноль. По секундам в песок, больше слабости нет, и в назначенный срок первозданный рассвет устремляется вверх, обретая.